На повороте дороги. Если опытному парашютисту скажешь, что придется прыгать на горы, даже он почувствует себя, прям скажем, не совсем весело. Ну, а если добавить, что это придется делать ночью, но война не ждет, и приказ есть приказ. Маленькая лампочка освещает карту. Штурман еще раз сверил по приборам курс. Все вроде нормально. Удача операции во многом зависит от его умения. Он должен точно вывести машину к месту выброски. Вот та самая точка. Здесь должна быть долина. Пора. Приготовьтесь, ребята. Разведчики встали. Стрелок открыл дверь. Пошел! Семеро шагнули в клубящуюся тьму. Вторые сутки в штабе не спали. Радисты прочесывали эфир, искали знакомые позывные. Полковник Углов заходил через каждые 2 часа. На его молчаливый вопрос радисты пожимали плечами. В эфире было все. Из далекой Москвы доносился голос Руслановой. Над передовой с жаром перекликались истребители. Германия кричала о последнем решающем усилии. Не было главного. Короткой группы цифр. Позывной капитана Маслова. Полковник ложился на кровать, громоздкую и неудобную, как и все в этом доме, закрывал глаза и видел горы. Горы, поросшие голыми деревьями, которые у вершин заострялись, как пики, и на каждый из пик висел парашют. Сон повторялся с удивительной назойливостью, и именно поэтому был страшен. Полковник просыпался и, выругавшись, спускался вниз. На этот раз сдержал себя, не спустился, подошел к окну. Со стороны Карпат на землю спускался туман. Полковник наивно позавидовал ему. Он-то, наверное, знает, что случилось с разведчиками. Дверь распахнулась без стука, на порог шагнул лейтенант-связист в расстегнутом кителе без ремня. «Есть, товарищ полковник! У Маслова все в порядке!» И полковник, которого все в штабе знали как придирчивого строевика, даже не сделал замечания лейтенанту. Подошел и сам застегнул ему верхнюю пуговицу. В стрельчатые окна вползал рассвет. «Ну, что скажете, орлы?» Маслов сел, привалившись к сосне. «Какие соображения по части стратегии и тактики?» «Да», — протянул старшина Евдокимов. «Весьма определенные замечания». Капитан достал кисет, принялся скручивать цигарку. «Кто следующий?» Почти под ними, у подножия горы, находилась школа. Та самая чертова команда штурмбанфюрера Рауха. За 2 дня они облазили все вокруг и убедились, что нахалкой ее не взять. Слишком сильна охрана, пулеметы, собаки. «Надо как-то иначе», — подал голос старший сержант Орлов. «А именно? Не может же этот Раух все время в школе сидеть, выезжает же он в город». «А как ты его узнаешь?» — возразил Шантырь. «Все машины проверять будешь. Языка надо взять, знающего». «Где взять?» «А я уже подобрал одного кандидата. Мотоциклист, кажется, регулярно ездит в город в 8 утра. «Дельно, Орлов», — одобрил Маслов. «Тогда разрешите, товарищ капитан, с Суворовым и Смирновым?» «Давайте». Ночью трое ушли в засаду на шоссе. 4 в лагере остались ждать их. Затемно на трофейных спиртовках разогрели консервы, позавтракали, зарыли в землю пустые банки. Николай не сомневался, что язык будет. Орлов — лихой разведчик. «А у нас в Черкизове все такие», — отшучивался на похвалы. И если кто-нибудь спрашивал, где этот славный населенный пункт, охотно пояснял — рядом с метро «Сокольники». «Идут, командир», — доложил чуткий Шантырь. Через несколько минут показались разведчики. 2 из них вели под руки пленного, Орлов нес большую брезентовую сумку. «Ваше приказание выполнено. Вот еще сумку прихватил. Вроде фельдсвязь». показывай своего крестника. Который он у тебя? 30-й, товарищ капитан. Значит, славу первой степени заработал. Немец, унтер лет 40, затравленно оглядывался по сторонам. Чутьем бывалого солдата он сразу определил старшего среди этих заросших щетиной людей, одетых в пятнистые маскхалаты. Вытянулся, глядя в глаза капитану. «Ваше имя?» «Унтер-офицер Эдвальд Фрике». «Место службы?» «Эйнзацкомандо СД». «Должность?» «Фельдъегерь-почтальон». «Кто командует вашим подразделением?» «Штурмбанфюрер Раух». «Часто он ездит в город?» «По средам в 17 ровно». «Какой сегодня день, Евдокимов?» «Среда, командир». «А сегодня Раух собирается в город?» «Я воль, господин офицер». «Ну что ж, ребята...» Маслов помолчал несколько секунд. «Будем встречать Рауха». От шоссе к школе шло неширокое асфальтированное ответвление, 800 метров. На нем два поворота, два участка, не просматривавшиеся ни с той, ни с другой стороны. По шоссе же все время сновали машины, набитые солдатами. Николай разбил ребят на три группы. Две пары блокировали участок дороги к школе, сам с Шонтарем и Орловым залег в кустах у одного из поворотов. Занятия кончились, курсанты распущены по баракам. 2 часа отдыха и снова за дело. Времени чертовски мало. Того и гляди, большевики начнут наступление в Карпатах. Необходимо почти ежедневно отправлять людей за линию фронта. Нет, это не настоящие разведчики. Задача выпускников школы значительно проще. Диверсия. И пусть они гибнут, выполняя приказ. Главное другое. Русских должно постоянно лихорадить. А для этого хороши любые средства. Взрывы мостов, одиночные убийства, поджоги складов. Раух прекрасно помнил слова обергруппенфюрера Эриха фон Дембах-Залевски. «Учтите, штурмбанфюрер, у нас почти нет времени на подготовку, и на этот раз количество должно восполнять качество, а не наоборот». Из окна своего кабинета Раух наблюдал, как курсанты группами и поодиночке направлялись в столовую. «Черт их знает, этих людей! Что у них в голове? Набрали по лагерям всякой сволочи. Многие, наверное, спят и видят, как перейти к русским. Надо организовать фотографии о зверствах НКВД. Поехать в гестапо и там сфабриковать материал». В город Раух ездил раз в неделю. Во-первых, послушать сплетни в офицерском казино. Во-вторых, сыграть традиционную партию в скат. А в-третьих, посетить Кристину. Раз в неделю некое подобие жизни. Все остальные дни — служба. Раух вздохнул, отошел от окна. Перебирая на столе бумаги, представлял, как часов через 5-6 будет сидеть в маленькой гостиной Кристины, потягивать ликеры и кофе, курить хорошие турецкие сигареты. В дверь коротко постучали. «Войдите». В кабинет шагнул начальник охраны штурмфюрер Эккен. «Что, Фридрих?» «Штурмбанфюрер, курсант Дымов пытался ударить разводящего Луца». «Дымов? Из новеньких?» «Любопытно. Что этот Дымов, здоров?» «Вполне, штурмбанфюрер». «Из-за чего же произошла драка?» «Попытка драки, штурмбанфюрер». «Ну, пусть попытка». «Из-за чего?» «Штурман Луц раньше нес службу в том самом лагере, где находился Дымов». «Понятно, Фридрих. Этого Дымова нужно примерно наказать. Впрочем, постойте». Раух поднял телефонную трубку. «Дежурный, гауптштурмфюрер Эшке ко мне». «Садитесь, Фридрих». «А, Эшке», — улыбнулся Раух своему заместителю. «Вы, разумеется, слышали. Да, я распорядился посадить Дымова в карцер». «Выпустите и увезите с первой группой через 3 дня». «Только всех на аэродром, а Дымова в город, в гестапо». «Не проще ли прямо сейчас?» «Конечно, проще. Только именно Дымов и станет первой жертвой, попавшей в лапы НКВД». «Ясно?» Ну, а если так, то я поехал. Вы уж тут без меня. Все будет в порядке, шеф, желаю. Спасибо. Раух надел фуражку, вышел на крыльцо. Погода какая! Умилился, садясь в машину. Сквозь дым сигареты Раух щурясь глядел на дорогу. За год он изучил на ней каждую вмятину, каждый куст у обочины. Водитель, притормаживая, вошел в вираж. И тут штурмбанфюрер увидел сумку. Фельдъегерскую сумку с печатями. Она лежала посередине шоссе. Как ее мог потерять этот идиот-почтальон? «Стой, стой, Генрих!» Раух схватил шофера за плечо. «Стой же, болван!» Он вылез из машины и пошел назад к сумке. Наклонился. А когда поднял глаза, увидел два автоматных ствола, нацеленных прямо ему в живот. Рука Рауха автоматически поползла к кобуре. «Будьте благоразумны, штурмбанфюрер!» Один из нападавших шагнул к нему и вынул из его кобуры Вальтер.